этими словами Анка продемонстрировала нам нужные свитки. Вас тут 57 человек, то есть 19 команд. Половина получит свиток неба, остальные – свиток земля. Последний свиток будет спрятан где-то в лесу. Чтобы пройти тест, вы должны будете добраться до башни в полном составе, имея при себе оба свитка. Время, данное вам на выполнение задания, будет ограничено. Второй тест продлится 120 часов, ровно 5 суток. 5 суток, раздалось из толпы. Что мы будем есть? Чоуджи, друг мой, я в тебе ни секунды не сомневался. Пропитание – это ваши проблемы. Пожала плечами Анка. В лесу полно еды. Правда, опасных хищников, ядовитых насекомых и растений тоже хватает. Собственно говоря, вряд ли сдадут все 10 команд. С течением времени вы будете встречать все больше трудностей и все меньше возможностей для отдыха. К тому же, вы будете всегда окружены врагами, так что выспаться вам тоже не светит. Поэтому, провалятся не только те, кто потерял свой свиток, но и те, кто погиб в пути. И это все с невинным выражением на мордашке. Интересно, какой у нее ранг садистки? Теперь поговорим о приятном. Анка лукаво улыбнулась. Дисквалификации. Во-первых, тест не сдадут те, кто не успел добраться до башни с обоими свитками за установленное время. Во-вторых, те, кто разлучится с товарищами по команде, или те, чьи товарищи погибли. Да, кстати, дороги назад не будет. Хотите, не хотите, но 5 дней вы в лесу проведете. И еще одно правило. Заглядывать в свитки до того, как вы доберетесь до башни, запрещается. А теперь, подходите к столу, сдавайте 3 разрешения, получайте свиток, выбирайте ворота и готовьтесь к старту. Последнее напутствие. Поосторожней там. На этом месте ученица белого змея самодовольно улыбнулась. Думаешь, что застращала бедных гининов? Понятно, теперь мой черед сломать ей все веселье. Натягивая на лицо безумный оскал и выпускаю во все стороны ки, ару. Понятно, Анка-чан, Ина, Киба, Ниджи, мы в 4 команды идем на охоту. Согласны, как раз иноземную дичь завезли. Занимаем ворота поближе друг к другу, чтобы не потеряться. Обещаю, свитков хватит на всех. Эй, что это наши иноземные гости так побледнели? Я же пошутил, ведь правда. Глава 57. Так, и какой наш план, великий тактик? Съязвила Харуна. Сакура откровенно бесилась от того, что оказалось в моем подчинении. И чего ей не хватает? Вон Тен-Тен стоит в стороне и помалкивает. Ну, ничего, мы еще посмотрим кто кого. Команда Ина и Кибы в сопровождении 5 моих клонов в сторону башни, где должны занять круговую оборону и не пропускать никого внутрь, чтобы не позволить добыче спрятаться в домике. Эй, почему это я в заслоне? Возмутился Инудзука на такую несправедливость. Группе заслона нужен нормальный сенсор, а Ниджи будет более полезным в охоте на гининов, чем ты с Шина. У него банально радиус действия Бьякугана больше. Без обид, Киба. Да, и команда Гая куда лучше приспособлена к длительным марафонам, чем ваша. Плюс, Сакура, это бесполезный балласт, который только затормозит охоту. Без обид ли, я не хотел унизить твою невесту. Кого это ты назвал балластом? Буквально взорвалась розоволосая. С какого биджу я его невеста? Но в драку благоразумно не полезла. Понимает, что сила в данном случае отнюдь не на ее стороне. Меня вообще удивляет, что Канон и Наруто столько терпел ее вечный ПМС. Боюсь, попади мы в одну команду с Сакурой, произошел бы несчастный случай, ну или я в конечном итоге сорвался и вспомнил некоторые трюки, показанные мне в свое время мама и ними. Глядишь, получил бы ачивку начинающего садиста за то, что научил называть это чудовище себя хозяином. Или, ачивка была бы дрессировщик. С этой системой ни в чем нельзя быть уверенным. Проверить что ли? Сакура-сан, ты все такая же несдержанная. И это плохо. Слушай, что тебе старшие по званию говорят. Но если ты считаешь, что это не так, то мы можем устроить учебный спарринг прямо сейчас. Хочешь, можешь сама выбрать противника. Пару секунд она прожигала во мне дырки взглядом, но я остался тверд в своем решении поставить все точки над «и». Не слышу ответ. Нет, я поняла, что я жалкая бесклановая слабачка, особенно на фоне многочисленных наследников великих кланов. Ты это хотел услышать? Ты забыла добавить невыносимое. Но дело не в том, что ты бесклановая, а в том, что ты даже не хочешь ничего делать ради собственного самосовершенствования. Взгляни на Тен-Тен. Отсутствие клана у нее заменяет упорство и воля к победе, то, чего ты лишена начисто. Скажи я такое, Тен-Тен, и меня попытались бы убить, несмотря на то, что я значительно сильнее. Злобное шипение Харуны мне в спину, я проигнорировал, продолжая объяснять свой план. Так вот, думаю, что двух сенсоров будет более чем достаточно для противодействия невидимкам. Шина и Киба должны справиться. В случае крайней необходимости мои клоны развеются, передав мне всю нужную информацию. Мы же не спеша двинемся сжимающимися к центру спиралями, чтобы как можно плотнее обхватить лес. Идем двумя группами чуть сбоку друг от друга для максимального охвата. Держимся на расстоянии уверенного действия Бьякугана. Вопросы. П.Ф. Почему я должен в этом участвовать? Фыркнул в сторону переполненный собственным величием Ниджи. Ниджи Нисан. От приторного голоса девочки, всем присутствующим неожиданно захотелось зарыться под землю. Желательно поглубже, чтобы чудоглазки не нашли. От голоса сестры гений клана инстинктивно вжал голову. Да, Хината сама. После завершения второго этапа, неделя без тренировок. Если сумеешь себя проявить, задумчиво сообщила Химе. Так, чего мы ждем? На охоту. Вы когда-нибудь видели переполненного силой юности Хьюгу? Теперь, я могу говорить, что видел. Надеюсь только, это не заразно. Охота для команды 7 не задалась с самого начала. За 5 часов непрерывной охоты мы успели повстречаться всего с двумя командами, которые к тому же уже сцепились между собой. Не то, что команда Ниджи. Они уже успели мимоходом снести команды из деревни Камня, Облака и Звука. Так что не быть подчиненным Орочимару в финале. Команда Ниджи вступила в бой. На 4 часа. 4,5 километра. Команда из Дождя. Получил я информацию от развеявшегося клона, сопровождающего тройку Гая. Выдвигаемся. В предвкушении спросила Неока. Похоже, у Чихи не терпелось подраться. Продолжаем движение. Нам до темноты нужно еще преодолеть не меньше 10 километров, чтобы завтра завершить обход полигона. Эх, это уже 4-я команда. Так нечестно. Все равно не успеем поучаствовать. Зная ли и Ниджи, бой продлится не дольше 5 минут. В этот момент мне пришел пакет информации о еще 3 запечатанных участниках турнира. Вот видишь, бой уже закончился. В нашу копилку добавился еще один свиток земли. Теперь у нас есть 3 полные пары и 4 свитка неба. Плюс, еще одна пара у команды Иссуны. Значит, теоретически кроме нашей четверки и команды Иссуны в финал смогут пробиться еще 2 команды. А значит, все идет по плану. Ладно, буркнула Учиха. Но почему мы не стали сражаться с командой Иссуны? Тебе жить надоело? Нет, воевать с ними пока рано. Нужно для начала собрать максимальное количество информации. Благо, они уже захватили 2 свитка и никуда не торопятся. Ну, не объяснять же Неока, что в случае нападения Тимари положила бы нас, не напрягаясь. Благо, что у нас в команде есть Хината, которая заметила их вовремя, так что мы успели их обогнуть. Надеюсь, что Шика и Ина последуют моему совету, и при встрече тоже не полезут с ними в бой. Уж слишком неравны силы. Нет, возможно, силами 4 команд мы бы смогли победить команду Иссуны, но при этом дружно полегли бы там. Так что, лучше немного подождать и подготовиться. Время на моей стороне. П.Ф. Еще скажи, что та блондинка тут совершенно ни при чем. Решила подколоть меня Неока. Ну, почему? От нее у меня по спине бегут мурашки. Не хотел бы я встретиться с ней в бою. Без пары ящиков взрывчатки. А тебе, как я погляжу, приглянулся тот кукольник. Пока шла наша шуточная перепалка, Хината продолжала внимательно изучать окрестности. Все же, усиленный Бьякуган – это нечто невероятное. Наконец, стемнело, и мы начали устраиваться на привал. Уставшую за день Хину заменила армия моих клонов, которые в последнее время стали значительно менее прожорливыми и более долговечными. Все же, 6 уровень Каге Буншин но Дзюцу – это уже не шутка. Так, первый день в лесу смерти подошел к концу. Поскорей бы найти оставшиеся 2 свитка неба, тем самым полностью уничтожив возможность будущей конкуренции со стороны других команд, и отправиться в башню. Интересно, как отреагирует общественность, когда в финале будет 12 генинов из Канахи и всего 3 из Суны. Я прямо чувствую, какая буча поднимется, и все шишки посыпятся на нашего Хокаге. Бедный обезьян, а нечего было меня отправлять на этот цирк под названием «Экзамен на Чунина». Гениальный ученый, любимец женщины безумный пиромант, известный миру, как клон 1, он же Наруто Узумаки в сопровождении свиты из пятерки низших не спеша двигался по ночному лесу к назначенной цели. «Шевелитесь, лодыри, тебе легко говорить, босс, ты заполнен чакрой под завязку, а мы почти пустые, рабам чакра не нужна». Недовольное бурчание клона прервала прилетевшая из темноты стрела, пробившая сразу трех клонов сопровождения насквозь. Из темноты показалась фигура Тимари, держащая в руках лук. «Надо же, какие гости! И кто у нас здесь? Сам Джинчурики Девятихвостого, Наруто Узумаки, ну, или точнее его клон. Вы знаете мое имя. Я приму это за честь, собаку Хими. Надо же, деревенского дурачка сумели научить манерам. Я поражена. Чем это вы? Твоя подружка тебе не рассказывала. Не поверю. В каноне ты должен был стать деревенским дурачком, который постоянно кричит о том, что станет Хокаге. Впрочем, над тобой неплохо поработали. Минимум попаданки выполнен. Ты избавлен от рыжего костюма, отучен от рамена, худо-бедно обучен. Вроде, не дурак. Так что, мое почтение сестре по несчастью. Почему попаданец не я? Почему? Ну, несмотря на свой внешний по сравнению со своими сокомандницами вид ты, жидковат. Все же, Мангека Шаринган и Тенсиган. Ты скорее второстепенный герой, который подчеркивает силу главной героини. Плюс, возможно, кандидат для любовной линии. Так кто? Учиха или Хьюга? Ну, так я тебе и ответил. Уже бегу и падаю. Кто знает. Беззаботно пожимаю плечами. Кстати, а что такое Тенсиган? Не знаешь. Похоже, наша попаданка оказалась здесь раньше выхода 10 фильма. Эй, мне же интересно. А великая пророчица? Что там день грядущий нам несет? Хмыкнув на мое поясничество, Тимари ткнула в меня пальцем и произнесла: «Как что? Ты же Наруто Узумаки. Впереди тебе ждет лишь кровь, боль и великое превозмогание. Скажи что-то новое. Ну, ты назовешь своего сына Боруто. Никогда. Лучше уж Рамином». Так, перебрасываясь колкостями, мы проговорили несколько часов. По мере развития нашего диалога я буквально чувствовал, как градус безумия и бреда рос в геометрической прогрессии. Похоже, Тимари давно не могла нормально расслабиться. Уже приближался рассвет, когда на лицо дочери Казекаги наползла печальная тень. Грустно улыбнувшись: «Ты, оказывается, веселый парень, Наруто. Разговаривая с тобой, я почти забыла, что передо мной абориген, не понимающий и половины терминов. Жаль, что мне придется убить твоих подруг. Обычно, я всегда стараюсь избегать лишних жертв. Извини, но рисковать я не могу. Может, перейдешь на нашу сторону? Обещаю, трехразовый доступ к телу будущего Хокаге. Без обид, но выиграть в этом глупом соревновании было последним приказом мастера. Может, тогда хоть представишься, а чудесное видение. Мое первое имя. Впрочем, какое это имеет теперь значение? В прошлом мире меня звали Виктория Сирас, тенец лорда Алукарда, чтоб ему остаток вечности пить только томатный сок. Будем знакомы, Узумаки Наруто. Угу. Тогда я Юкирита». Пару секунд на поляне стояла гробовая тишина, а затем она взорвалась истерическим хохотом. «Не могу больше», — насмешил. «Ладно, иди, малыш, порадуй своего хозяина. И не бойся, я пока не собираюсь нападать. И пусть победит сильнейший». Воспоминания, полученные от клона, заставляли задуматься. Можно сказать, что знакомство с будущим противником прошло более чем успешно. То, что противник мне попался отнюдь непростой, стало понятно почти сразу. Зато, теперь понятно, откуда взялись такие запредельные характеристики, что даже мне от одного их вида становится плохо. Вампир, пусть даже с урезанными характеристиками, значительно превосходит обычного человека. Правда, непонятно, чем мой работодатель сумел соблазнить Алукарда на участие в этой игре. Хотя, зная предпочтение одной твари, которая любит маскироваться под вампира, а также общую безбашенность моего работодателя, рискну предположить, что в случае победы птенца Алукарда игрок обещал древнему кровососу бой без правил и ограничений. Ваша интуиция повышена на 1. Значит, угадал. Очень веселая перспектива. Мой покровитель, как всегда, заварил кашу, а расхлебывать ее, как всегда, мне. Как говорит Шика, напряжно. И что мне делать с этой перекачанной кровосоской? На ум приходит разве что бомба Биджу или зеркраж крысами. Притом, не факт, что получится. Все же, я слишком мало знаю о Носферату. Так, какие способности могут быть у нее при том, что мой работодатель должен поддерживать хотя бы условную видимость баланса. Скорее всего, Тимари может восстанавливать МП и ХП путем поглощения крови. Почти наверняка бонусом идут повышенные характеристики, ускоренная регенерация. Плюс, что-то связанное с вампирическими способностями. Что еще? Скорее всего, есть нечто связанное с луком. Не зря же она его с собой таскает. Мда, мрачная картина, но кое-какие наброски для подобной ситуации у меня есть. Надо будет кое-что проверить. А пока можно немного и поспать. Глава 58. А на следующий день произошла поистине судьбоносная встреча. Хината засекла всплеск чакры, после чего вывела нас на поляну, где гигантский медведь, доживав на ходу бедняк из деревни травы, теперь медленно догонял невысокую девушку с короткими красными волосами, которая была одета в короткие черные шорты и фиолетовую блузку. От этой картины возникло смешанное чувство. С одной стороны, для моих планов на Карин гибель ее команды очень хорошо. С другой, неприятно осознавать, что канон до сих пор где-то рядом. Срываясь с места, на бегу бросаю сингулярность и бью потерявшего опору медведя клинком чакры по спине. Конечно, мивера куда более опасное оружие, но скажу честно, проклятый клинок меня несколько пугает. Упав на землю, медведь с оглушительным криком рванул в лес. Глядя вслед убегающему израненному медведю, я решил активировать наблюдательность. Мне стало интересно, на кого не посчастливилось нарваться моей дальней родственнице. Пещерный медведь. 35 уровень. 9830/15000. Вид. Реликтовое млекопитающее. Класс. Мест босс. Ранг. Редкий усиленный. Мать моя Узумаки. Это что за монстр в песочнице? Не хотел бы я встретиться с ним еще полгода назад. Я ему серией ударов только треть хп снял. Пусть и не самыми сильными атаками. Хорошо, что Мишка свалил, иначе пришлось бы потратить львиную часть чакры на его упокоение. Стряхнув попавшие на рубашку капли крови, я повернулся к девушке. Карин лежала на земле, зажмурив глаза, рядом валялись очки и свиток земля. Пока я мог это себе позволить, стал более внимательно разглядывать девочку. Хм, странная прическа. Короткие и неопрятные волосы на правой стороне, и длинные и прямые на левой. Завершал образ протектор скрытой травы на лбу. Постаравшись придать голосу максимальную теплоту и доброжелательность, я произнес: «Эй, просыпайся, спящая красавица». Лежащая кунаичи с опаской приоткрыла один глаз. «Мила, биджу мне в печать. Сейчас будущее, и я надеюсь, несостоявшаяся лаборантка Арачимару казалась такой беззащитной». Кстати, глаза у Карин были довольно интересные. Они имели розовый, почти красный цвет. Не знай, что подобного улучшенного генома вроде нет, я бы подумал на Дадзюцу. Сзади на меня ощутимо повеяло негативом и ощутимой примесью ки. От этого девочка ойкнула, и схватив меня за рубашку, зарылась лицом мне в грудь. Теперь сзади шли уже не просто отрицательные эмоции, а настоящая жажда крови. И чем сильнее был напор, тем глубже в мою одежду зарывалась Карин, что лишь вызывало новый взрыв недовольства. Я оказался в своеобразном замкнутом круге. Ладно, пора это прекращать. Неока, хватит. Своей ревностью ты делаешь только хуже. Не видишь, она только что пережила смерть команды, а тут еще ты. Пф, кто здесь ревнует? Надувшись, заявила Учиха гордо, уйдя на другую половину поляны. Дождавшись, когда девочка придет в себя, я произнес: «Ну, давайте знакомиться, юная леди. Я Наруто, это Хината, а ту мрачную личность зовут Неока. Карин, я из травы». Пробормотала девочка, при этом держа свиток земля мертвой хваткой. «Приятно познакомиться. Что собираешься делать дальше?» «Не знаю». Растерянность, излучаемая Карин, была буквально осязаемой. Похоже, потеря команды оказалась для нее сильным ударом. Видя это, я предложил: «Ты можешь пойти с нами в башню». «Как же план?» Без лишнего стеснения решила уточнить новую диспозицию Хина. «К биджу. Мы и так сделали больше, чем собирались». «Поняла». Сразу же приняла как данность Химихьюк. Такая покорность начинает немного пугать. С той стороны поляны послышалась новая волна шипения, в которой я явственно различил слово «кабель». Дав сигнал команде Ниджи, мы двинулись в сторону башни. Пока девочки собирались, я посмотрел на новое сообщение. Провалено секретное задание. Реликтовое жаркое. Клан Накимичи давно мечтал полакомиться реликтовым жарким из мяса пещерного медведя. Увы. Эта мечта так и останется мечтой. Штраф. Нет, очень смешно. Ладно, пора выдвигаться. Пока мы бежали, Карин рассказала нам свою историю. Ничего примечательного. Родилась в деревне Травы. Сирота, которая никогда не видела родителей. Так что, благодаря неплохому очагу чакры для нее после приюта была только одна дорога, если девочка не хотела оказаться в борделе. Вот только ее единственный шанс на нормальную жизнь только что съел медведь. Один из ее сокомандников был клановым, и его смерть ей не простят, так что на родине ее ждет не слишком приятная участь, не слишком дорогой жрицы любви. Карин, возможно, я сейчас делаю самую страшную ошибку в своей жизни, но если жизнь в траве так плоха, может, останешься у нас. Кто меня отпустит? Да, и кто примет и защитит безродную Кунаичи? Кто узнает? Для всех ты мертва. Хокаге, я уговорю. У меня есть возможности для этого. Зато, для тебя это шанс. Кроме того, считай, что у меня предчувствие, что наша встреча была не случайной. Но, просто поверь и иди за мной. Хорошо. На пару секунд Карин замолчала, а потом закончила. Наруто сама. Чудно. Тогда добро пожаловать в семью, Узумаки Карин. Откуда вы? Красные волосы, плотная чакра со специфическим привкусом, чувство родства и узнавания, когда ты находишься поблизости, и еще с десяток мелких отличительных признаков члена клана Узумаки. Мое полное имя Узумаки Наруто. Будем знакомы, сестренка. От избытка чувств на глазах Кунаичи выступили слезы. Не каждый день узнаешь, что ты больше не сирота. Да, не Исан. Отношения с Карин Узумаки. Плюс 8000. Возрождение Узумаки. Выполнение. Получен новый квест. Запретная любовь. Брат и сестра, любящие друг друга, что может быть прекраснее и аморальнее. Цель. Воспитать Карин, выдать замуж или самому воспользоваться молодым податливым телом. Награда. Вариативно. Вплоть до самой башни, нас больше никто не побеспокоил. Несколько раз на самой периферии чувствительности Хинаты засекалось чье-то присутствие, но оставшиеся в лесу команды связываться с нами так и не решились. За 5-6 километров от цели нашего назначения, мы по широкой дуге обошли идущую прогулочным шагом команду Иссуны. Добравшись, наконец, до башни, мы стали свидетелем странного зрелища. Команда Киба и Ина застыли напротив команды, как будто не решаясь атаковать первыми, но и не подпуская их к башне. Давление чакры явно указывало на то, что обе команды прикрытия готовы были обрушить на голову нашего шпиона целый шквал смертоносных техник. Кабута тоже не спешил лезть в бой, но при этом руки шпиона окутывало зеленое сияние. Такого я точно не ожидал. Еще немного и тут случилось бы самое настоящее побоище. На всякий случай оставив Карин на кромке леса, чтобы ее не задело шальной техникой, я, набрав побольше воздуха в легкие, крикнул. Народ дружно опустили кунай и успокоились. Увидев нас, вылетевших из леса, Кабута сверкнул в мою сторону очками и доброжелательно произнес: «Наруто-кун, моя команда не в настроении воевать, да и мы из одной деревни. Может, скажете вашим друзьям пропустить нас?» «Конечно, Кабута-сан. У вас все свитки или поделиться?» «Нет, спасибо. У нас их даже больше, чем достаточно». С этими словами команда протеже Орочимару поспешно скрылась через одну из многочисленных дверей в башне, пока нам не пришло в голову атаковать их в 4 команды. За ними в здании скрылись и остальные 3 команды. На поляне осталась только наша команда в сопровождении десятка моих клонов, которые начали оперативно доставать свитки с пленниками. «Что ты делаешь? Нам же тоже пора!» — потянула меня внутренняя Эко. «Рано. Не мешай. Нужно проверить одну идею». С этими словами, я распечатал свиток с туманником и, пока он не очнулся, быстро выжег ему печать в основании шеи. «Вот так», — удовлетворенно пробормотал я, убедившись, что печать функционирует нормально, после чего обратился к жертве эксперимента. «Эй, не дергайся, а то моя прелесть сдетонирует и оторвет тебе пустую голову. Блефуешь», — заорало мясо. «Хочешь проверить?» Моей милой улыбке позавидовал даже конченый маньяк. Дальше работа пошла значительно проще. Клоны быстро распотрошили свитки запечатывания и нанесли нужные печати на пленников. Правда, в процессе пришлось укоротить на голову одного из звуковиков, но он был в неадекватном состоянии. Зато остальные поняли, что я не шучу, став образцом кроткости и послушания. Когда работа была завершена, я обратился к моей карманной армии, в которой было почти 3 десятка генинов. «Слушайте сюда. Я собрал вас для участия в игре. Правила просты. Сейчас я отправляюсь в башню. Вы можете делать что хотите, но через час я активирую печать подрыва. Кто хочет жить и участвовать дальше, должны прийти туда со свитками, чтобы я дезактивировал печать. Полезете без пары свитков, взорву к биджу. Как вы добудете их, не моя проблема. Но я дам вам небольшую фору. Ближайшая команда с набором свитков сейчас в 1,5 километрах на север, не пропустите. Напоминаю, на все у вас час. Жду вас внутри. С этими словами я отпустил толпу перепуганных генинов на волю. Наруто сама, а вы не переборщили. Было видно, что они сильно испугались моего представления. Согласно с Рыжей, это того стоило. Уж слишком это похоже на Хьюг. Печать на лоб, кунай в зубы и вперед. Злобно буркнула Неока. Даже Хина смерила меня непонимающим взглядом. Отношения с Учихой Неока. 500. Отношения с Узумаки Карин. 300. Отношения с Хинатой Хьюга. 100. Успокойтесь вы. В печати чакры максимум на час нормальной работы. Потом организм полностью уничтожит чужую чакру и печать сама рассосется. Да, и активировать я ее могу только в непосредственной близости. Так что, я фактически сейчас блефовал. Но ведь получилось. Чего же ты этим добился? Чего? Мы сумеем узнать чуть больше о нашем будущем противнике. Уж лучше пусть весь этот мусор отправится к шинигами, чем я позволю вам пострадать из-за нехватки информации о будущих соперниках. Ну, а заодно уменьшим поголовье генинов в конкурирующих деревнях. Мимоходом взглянув, как репутация возвращается на прежний уровень, я направился в башню. Так, волна смертников пошла, клоны на наблюдательных позициях, осталось только ждать в ожидании, чем нас удивит мисс Сирас. Пока было нечего делать, найдя удобную лавочку в углу, посадил себе на колени Карин, я соскользнул в легкую медитацию, машинально став перебирать волосы новоявленной сестрицы. Ничего с собой не могу поделать. Уж слишком это чудо напоминает мне бездомного котенка. Так и хочется взять и приласкать. К тому же, маленькая Узумаки от поглаживания по голове тихо мурлыкала, что еще больше увеличивало ее сходство с кошачьими. Правда, от процесса немного отвлекали волны негатива, доносящиеся от Неока и зависти со стороны Хинаты, но оно того стоило. Ладно, будем считать это наказанием за случившееся на входе в башню. Будут знать, как сомневаться в несостоявшемся сотрясателе вселенной. Так я и предавался безделью, пока длилось ожидание конца разгорающегося снаружи боя. В этот момент рядом со мной появилась Хина. «Наруто, кто это? Я тут тебя по всей башне ищу, а он обнимается с какой-то рыжей». Увидев Хина, я мысленно выругался. Вот же, забыл рассказать Яманаки о новом приобретении. «Карин, это Хина, наш будущий мозгоправ. Хина, это Карин, мой новый домашний питомец. Вместо скоропостижно скончавшейся Сакуры, я нашел ее в лесу смерти, и теперь она будет жить со мной. Еще вопросы?» Пока девочки зависли, а я стал просматривать память исчезнувшего клона. Клон под номер 14 залез на вершину дерева и внимательно наблюдал, как неторопливо по дороге двигалась тройка песка в ожидании начала действия. Приближение противника Тимари почувствовала почти сразу. По прикидкам, где-то на расстоянии чуть более километра. Очень неплохо, особенно в условиях гигантского леса. А дальше началась сущая чертовщина. Миг и разобранный лук был уже взведен в боевое. Оружие девушки тут же окутало багровой дымкой, а затем из этого дыма стали формироваться стрелы. Хотя, тут будет правильнее сказать, кристаллизоваться. Ставлю шапку Хокаге против пакетика дешевого рамена. Эта дымка не что иное, как мельчайшие частицы крови хозяйки. Почему хозяйки? Даже отсюда было видно, как лицо Тимари начало стремительно бледнеть, под кожей явственно проступили вены, а дыхание участилось, стараясь восстановить нехватку кислорода. Это были самые очевидные признаки стремительной кровопотери. На 4-й секунде после обнаружения приближающейся армии противника, Тимари выстрелила. Ее не смутило, что между ней и целями находились исполинские деревья. И то, что видеть противника в такой ситуации она не могла в принципе. Впрочем, деревья не стали преградой для кровавых стрел. В стволах гигантов, там куда попала стрела, зияли аккуратные отверстия. Атака пробила их насквозь. 2 секунды, и вторая стрела сорвалась. 47 секунд. Именно столько продлилось это избиение с момента обнаружения противника, а затем Тимари, слегка шатаясь, отвесила в мою сторону шутливый реверанс. Я посчитал за лучшее развеяться. За этим последовали отчеты тех, кто следил за мясом. Отчет клона номер 21. Все цели поражены. Уровень смертности 0%. Все пострадавшие не способны продолжать дальнейшее участие в экзамене, но их жизни вне опасности. Снаряды класса «Стрела», не долетая до цели, взрывались в воздухе, нанося осколками множественные нелетальные повреждения, что может служить показателем мастерства Тимари. На случайность то, что никто из пострадавших не умер, списать нельзя. Да, дело принимает крайне неприятный оборот. Ладно, нужно мыслить логически. Постараться получить максимум информации из случившегося. Так, что это могла быть за мистика с учетом того, что игрок старается подогнать наши способности под существующие стандарты? Скорее всего, эта способность была замаскирована под какой-то эксклюзивной кеккингинкой, основанной на управлении кровью. Предсказуемо, но неприятно. Зато назначение лука теперь понятно. Дальше. Способности в сенсорике. Если не плодить сущности, то скорее всего она банально чувствует кровь вокруг себя. Это объясняет, как она могла стрелять, не видя целей. Осталось только понять, может ли Тимари использовать чужую кровь или она ограничена своей. Если может, то как защититься? Если нет, то способна ли она ее быстро восстанавливать? Это важно. Что еще? То, что она оставила в живых противника, скорее говорит о трех вещах. 1. Она имеет контроль своей силы на должном уровне. 2. Крайнее высокомерие, что, судя по всему, отнюдь не редкость для Носферату. Наша бравая попаданка не считает меня равным себе. 3. Тимари имеет куда большую схожесть с оригинальной Сирас, чем хочет показать. Там она тоже имела пунктик по поводу убийства обычных людей. Здесь он пусть и не столь явный, но тоже заметен. 2 и 3 пункт можно будет использовать против Виктории. Задумавшись, я пропустил момент, когда Карин успела вновь подцапаться сына. Ну, прямо две кошки. Похоже, меня ждут веселые 4 дня. Глава 59. Остаток второго тура после того, как мы вызвали Ируку и прослушали от него лекцию о чакре, не принес с собой ничего примечательного, кроме разве что бесконечных перепалок между девочками и разговора с сенсеем Карин. Ничего особенно он из себя не представлял. Бедный как церковная мышь, потомственный бесклановый шиноби, выкидыш такубицу Джонина последней великой войны, чей реальный уровень был чуть выше Чунина. При этом еще и со старой травмой СЦЧ, похоже оставшейся еще со времен молодости моих родителей. Ничего особенно страшного, жизни она не угрожала даже теоретически, но из-за того, что ему не была оказана своевременная помощь, для поддержания каналов в приемлемом состоянии, он был вынужден постоянно принимать не самые дешевые лекарства. В общем, мы остались довольны друг другом. Он чуть-чуть поправил свое материальное положение, а Карин героически скончалась на экзамене вместе с сокомандниками. К моему несказанному удивлению, жизнь одной из последних Узумаки оценили в жалкие 100 тысяч ре. При этом, у меня возникло ощущение, что мужик был готов серьезно сбросить цену. Хотя, стоит отдать ему должное. Прежде чем предлагать сделку, он отозвал в сторону сестренку и начал блиц-допрос даже не столько о участи клановых, сколько о ее будущих планах и обо мне. Я особо не подслушивал, но общий смысл разговора понял. Похоже, мужику было не все равно, что станется с его ученицей, а то, что в траве Карин жизни не будет, он прекрасно понимал. Не знаю, что она ему наговорила, и что он там себе навоображал, скорее всего, что я клановый, который подыскал себе понравившуюся наложницу, но факт остается фактом. Теперь шиноби травы Карин даже искать не будут. Я же решил, что не буду просить послать по его следу крыс-убийц, как изначально собирался. В общем, расстались мы очень тепло. А вот поведение команды песка меня несколько удивило. Тимари с братьями делали вид, что ничего серьезного не случилось, глядя на нас, как на пустое место. Впрочем, суновцы особо не стремились к компании, покидая комнаты только на бесплатный завтрак и обед. Так, в склоках между юными леди, пролетели 4 дня. Наверное, кто-то другой давно бы сорвался, но после жизни в цветнике имени Юкирита меня уже вряд ли что-то сможет пронять. Я могу прямо сейчас идти работать комендантом женского общежития, хотя даже мне иногда хотелось устроить маленький геноцид лучшей половине человечества. К концу 5-х суток всех собрали в главной зале с большой скульптурой рук, собранных в печать концентрации. Всего нас оказалось 18 человек, при этом 15 из них были из Канахи. Счет не разгромный, но близки к этому. В зале уже собрались представители от всех стран-участников, а также представители великих кланов Канахи и сам Хокаге. После чего Сарутоби начал толкать речь юным обормотом. Если отбросить всю словесную мишуру, то все его слова сводились к следующему. «Мы за мир, дружбу и жвачку. И пусть сдохнут те, кто против. Но бронепоезд на запасных путях демонтировать на металлу не стоит. В данном случае роль бронепоезда отдавалась нам. И вообще, наша оборона крепка и кунай остры». В общем, толкнул пламенную патриотическую речь, которую слушатели благополучно пропустили мимо ушей в ожидании глобальной подставы. Все поняли, что раз Сарутоби устроил весь этот фарс, то готовится какая-то бяка. Ну, не будет лидер деревни так распинаться перед генинами. Разве что поздравит победителей финала, а тут такое внимание. Сила страны – это сила селения. Сила селения – это сила шиноби. А истинная сила шиноби рождается лишь в смертельных битвах. Ценой жизни достигается равновесие. Такова дружба в мире шиноби. Продолжал психологическую накачку Сарутоби. На экзамене можно увидеть силу других стран и показать свою. Такое возможно только при риске. Именно поэтому те, кто жил до вас, тоже дрались на этом экзамене, давая возможность. Ками, когда этот фарс прекратится? У меня и так нервы от общения с прекрасным полом не к черту, а тут еще от речи третьего произошел серьезный переизбыток пафоса в организме. Прежде, чем мы начнем третий этап, я расскажу вам еще одну вещь. Ну, наконец-то, объявляй давай. Это не просто экзамен. Это смертельная битва, и на кону ваши мечты, и честь вашей родины. Нет, так продолжаться не может. Хокаге сама, извините, что я вас перебиваю, безусловно, все, что вы говорите, безумно важно, но прошу вас, просто скажите, кого я должен убить, чтобы поскорее отправиться домой. Я 4 дня провел в замкнутом пространстве с выводком Зе. Я хотел сказать милых дам, которые не могут поделить мою тушку. Мне нужен отдых, в одиночку. На одном дыхании выпалил я. От моего монолога Хокаге поперхнулся, а мне в спину уперлось множество недовольных взглядов. «Пожалуй, ты прав, Нарутакун. Мы все устали», — ответил Сарутоби. «Тогда перейдем сразу к делу. Добрый день, меня зовут Хайте». Вставая, повернулся к нам жертва жестокой бессонницы. Прежде чем мы начнем третий этап, вы должны будете кое-что сделать. Кхе-кхе. Придется провести отборочный тур и решить, кто будет участвовать в третьем этапе. Мда. У кого нужно спрашивать, чем болеет наш экзаменатор и не заразно ли это? Не хотелось бы заразиться шинопской разновидностью туберкулеза. Отборочный. Удивленно шепнула сзади меня Сакура. Ну, да. Паровоз дальше не идет. Дальше ножками. Отборочный. Это как? Шикомару проснулся. Конец света близок. Кхе-кхе. Возможно, в этом году первые 2 этапа были слишком легкими. Поэтому осталось слишком много народу. Легкий. Это когда больше половины участников в реанимации, куда их отправила одна лучница. Тогда, что по их мнению тяжелый. Хотя, в каноне их от этой идеи не уберегло даже появление белого змея. По правилам экзамена, в таких случаях проводится отборочный тур. Для того, чтобы уменьшить количество участников. Как уже говорил Хокаге сама, на экзамен прибудет много гостей. Поэтому мы ограничены по времени, битвы не должны затягиваться. В общем, если кто-то себя неважно чувствует или просто не хочет рисковать, выйдите из строя. Отборочный тур начнется немедленно. Что? Прямо сейчас? Взревел на весь зал Киба. Хмм, выйти что ли? Задумчиво протянул я. Я буквально увидел, как напрягся Сарутоби. Ну, да. Если в шоу не будет участвовать в жемчурике, то большая часть смысла этого цирка исчезнет, что очень не понравится потенциальным заказчикам. И кто окажется крайним? Тот, кто толкал жутко пафосную речь. Нарутакун, ты что? Удивилась Хьюга. Ничего. Так, мысли вслух. Вот думаю, что если меня поставят против одной из вас, то я откажусь. Плюс, мне еще о малышке Карин заботиться. К тому же, мы и так лидируем в этом соревновании. 5 наших команд против 1 вражеской. Думаю, большой необходимости в моем участии нет.